Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Появился реально новый развод, но который я еще точно не слышал. В общем, опять цыгане мутят эту тему. А развод заключается в следующем. Значит, вам звонят, телефон, видимо, на Авито берут или еще на какой-то площадке объявлений. Представляются военнослужащим и якобы его отправили в какую-то там командировку. Куда-то там не запланировано срочно. Он в попыхах собрался, уехал. Ну и как бы командировка подрастянулась, а у него осталась в городе пожилая мама. Ну и как получается, что мама старенькая, ножки больные, сходить в магазин тяжело, и он просит вас об услуге, чтобы сходить в магазин, купить продуктов маме, отвезти ей по адресу. Ну а в чем развод заключается, вы узнаете из этого видео. Запись мне предоставил подписчик вчера буквально. Две женщины как бы вели разговор с мошенниками, мама пенсионерка и дочка. И уж так вышло, что они смотрят мой канал, сразу поняли, что это какой-то мошенник и начали с него прикалываться. В общем, это видео для моего лайв-канала, вы уже поняли. Смотрите, ставьте лайки, возможно, автор этого видео получит от меня 3000 рублей. На чеке будет отображаться дата. Она мне, если я вам эти деньги сегодня направлю, да, вы должны этот чек до сегодняшней даты распечатать. Ну хорошо, вы отправляйте, а я постараюсь к вечеру распечатать. Давайте я вам сейчас направлю список продуктов по WhatsApp еще раз, попытаюсь найти вас. Да, давайте. В общем, в этом месте я должен был бы показать скриншот со списком продуктов, но, к сожалению, авторы видео удалили это сообщение, и мошенник был заблокирован. В общем, поторопились они немножко. Список продукта нет у меня. Ну, как и он сказал, он на WhatsApp выслал список продуктов, и потом разговор продолжился. Так что давайте смотреть, что было дальше. Да, все поняла, что купить. Все, хорошо, замечательно. Так, вы примерно через сколько можете дойти до банкомата, Эрик? Ну, до банкомата, я не знаю, ну, часа через два, наверное. А раньше никак не получится, пока у меня время свободное нет, то есть я могу вам направить сумму. А зачем банкомат, я не пойму. Вы скидываете мне деньги на вот эту мою сбербанковскую карту, и все, и я сниму, и пойду завтра покупать ей продукты. Да, просто смотрите, у меня же нету карты Сбербанка, как у вас. Я вам сам буду направлять через воинский счет, а за каждый перевод мы в конце месяца отчитываемся, кому мы деньги направили, понимаете так? Ну да, проблема. Так это не проблема, вы просто подойдите к банкомату, снимите ту сумму, которую я вам направил, распечатайте чек. Вы этот чек сохраните, это наша гарантия будет. Все. Там я вас буквально там 2-3 минуты займу. Ну я не пойму, вы сейчас не можете деньги скинуть? Так нет, я вам сейчас направлю примерно, да? Но вы должны быть у банкомата, чтобы на чеке совпадал дата. Срок платежа, дата, время. Там хорошо, отправляйте, вот как отправите, я сразу пойду. Через 20 минут. А, вы через 20 минут будете у банкомата? Да, значит вы мне сейчас деньги отправляете, через 20 минут я буду у банкомата, все. Хочу банкомату стоять, вы сделаете мне дозвончик, скажете, вот Андрей, я подошла к банкомату, и я вам оттуда и направлю сумму, чтобы на чеке совпадало до дозвонка. Хорошо, все, договорились. Все, давайте, до звонка. Вы как будете у банкомата, сделайте мне дозвончик. Хорошо, договорились. Все, давайте, до связи, давайте. Давайте, до связи. Я не понял. Алло, да, Эля. Да, Андрей, ну я подошла к банкомату. Там банкомат сейчас свободный? Да. Сбербанковский банкомат, да? Сбербанк, конечно. А, все хорошо, вставляйте карту, зайдите на главное меню, я буду сейчас чек распечатаете. Хорошо. Да, вставляйте карту, я вам сейчас все объясню. Да, да, вставила. Я вам сейчас направлю через свой логин и пароль, так, зайдите на главное меню, посмотрите, там вся операция написана. Ой, что-то я ничего не понимаю. Это, Кристин, ты сможешь разобраться? У меня дочка тут рядом, пусть она тогда разбирается. Я не знаю, мне, конечно, нет, работаем. Просто вставляйте карту, просто сейчас вставляйте карту. Так, хорошо, вставила. Да, там сложно, нет, ничего, прочитайте, там вся операция написана. Да. Нажимайте все операции. Нажала. Вот. Внизу посмотрите информации сервиса. Есть? Ну, вроде есть. Вот, нажимайте информации сервиса. Так, да, нажала. Вот. Сейчас нажмите получить логин и пароль, обход интернет-банк. Там моя безопасность пишет. Есть такая вкладка? Получить да. Логин и пароль, обход интернет-банка. Чуть понять не могу. Там написано получить логин и пароль, обход интернет-банка. Вы читайте. А скажите, это вы, чтобы вы через вашу фирму, что ли, вы перевели деньги, да? Извините, вы кто? Я дочка, я просто помогаю, потому что она плохо видит у меня. Ну вот, смотрите, у меня просто воинский счет, я сейчас направлю через свой логин и пароль, чтобы я подтвердил перевод. Вы сейчас просто нажимаете «Получить логин и пароль» под интернет-банк, нажимаете. Так. Воскресила зовут, да? Ну, тут номер телефона, да, нужно ввести? Какой номер телефона? Нет, вы там получить логин и пароль написано для входа в интернет-банк. Ну, да. Нажимайте, Кристина. Ну. Нажимайте сейчас получить, чтобы вам банкомат распечатал чек. Получить. А это долго, да, а то очередь стоит неудобно. Нет, вы просто да? Сейчас нажимайте получить, вам банкомат распечатает чек и все. Ну сейчас, подождите. Так, и что с этим чеком? Так, взяли чек? Ну. Так, вытащите карту, завершить обслуживание, все. Ага. Вот, счет, там очередь, да, у банкомата? Да, неудобно просто. Ну все, пока можете отойти в коробочку, можете сейчас отойти в коробочку? А, да, давайте, а то неудобно. Сейчас, мам, держи сумку, а. Да. Так, смотрите, вы это чек сохраните, это наша гарантия будет, это чек, а потом второй чек напечатайте, как снимите сумму, то есть, второй чек вы просто маме отдадите. Кристина, а вы можете мне по WhatsApp, то есть, набрать вот этот чек? Сейчас, что ли? Да, вот это у меня есть, то есть, WhatsApp, вы знаете. Ну а что, а зачем вам чек? Я не могу понять. Вы хотите, чтобы вы деньги сейчас перевели? Ну переводите. Так у меня нету карты Сбербанка, как у вас. У меня воинский счет, Кристина. Нет, просто у меня здесь на чеке вся информация, я не знаю. Так я вам сейчас, я вам через свой логин сейчас направлю. Вы просто фотографии направьте и все. От банкомата, то есть, да, далеко не отходите. Я вам сейчас направлю, вы снимете. Я вот что-то, знаете, мне интересно один вопрос вам задать. А вы в курсе, что вот для таких мошенников, как вы, там где-то в аду очень котел горячий приготовлен? В прямом смысле. Вы думали, что вы меня разведете, мать пенсионерку разведете? Ну, извините, вы сегодня лоханулись, развела вас я. Ах ты, сука, я тебя найду, блядь, побрею на лосо. Да. Да, я тебя найду. Ищи. Здорово. А ты в тюрьме сидишь, да? Ты в тюрьме сидишь я или... Я тебя найду, я тебя на лосо побрею. Ты цыган или кто ты? Давай блокируй этот номер. Ну, красавицы, девушки, классно, они его обломали, видели, как он разозлился очень сильно, бомбил у него не по-детски, блин, и на лос побрею, и оскорблял по-всякому. В общем, девчонки молодцы, смотрят мой канал и знают, как давать мошенникам отпор. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.